8. Сохрани на холодные времена эти слова, на времена тревоги. Человек выживает, как фиш на песке. Она уползает в кусты и, встав на кривые ноги, уходит, как от пера строка, в недра материка. Есть крылатые львы, женогруды и сфинксы, плюс ангелы в белом и нимфы моря. Для того, на чьи плечи ложится груз темноты, жары и сказать ли горя, они разбегающихся милей от брошенных слов нулей. Даже то пространство, где негде сесть, как звезда в эфире, приходит в ветхость. Но пока существует обувь, есть то, где можно стоять, поверхность, суша, и внемлют ее пески тихой песни трески. Время больше пространства, пространство — вещь, время же, в сущности, мысль о вещи, жизнь — форма времени, карп и лещ, сгустки его, и товар похлеще, сгустки, включая волну и твердь суши, включая смерть. Иногда в том хаосе, в свалке дней, возникает звук, раздается слово, то ли любить, то ли просто эй, но пока разобрать успеваю снова, все сменяется рябью слепых полос, как от твоих волос.